Эпизод 67. Квартира Халворсона, 6 мая 2000 года. Когда офицера полиции Халворсона разбудил телефонный звонок, мерцающие цифры на электронном будильнике показывали 1:20 ночи. «Это Холли. Я тебя разбудил?» «Да нет», — ни на секунду не задумываясь, соврал Халворсон. «Я тут раздумывал о Сверре Ульсене». Судя по взбивчивому дыханию и шуму машин на том конце, Харри шел по улице. «Знаю, что тебе нужно», — сказал Халворсон. «Сверре Ульсен купил пару ботинок Combat Boots в магазине «Совершенно секретно» по улице Хенрик Ипсенсгате. Ульсена опознали на фотографии и даже сообщили нам дату покупки. Оказалось, перед Рождеством крепосовцы уже побывали там и проверяли его алиби по поводу дела Халгрима Дали. Но сегодня я уже отправил об этом факс. Я знаю, сейчас я как раз возвращаюсь оттуда». «Сейчас? Разве ты не собирался пойти этим вечером в ресторан?» «Ну, мы поужинали по-быстрому». «И ты вернулся на работу?» — недоверчиво спросил Халворсон. «Ну да, конечно. Твой факс навел меня на кое-какие размышления. Не мог бы ты разузнать для меня еще кое-что?» Халворсон застонал. «Во-первых, Мюллер недвусмысленно дал понять, что Харри Холли больше нельзя подпускать к делу Эллен Йельд. А во-вторых, была суббота, завтра выходной. Халворсон, ты меня слышишь?» «Да-да. Представляю, что тебе сказал Мюллер. Наплюй на это. У тебя есть возможность узнать кое-что новенькое о работе следователя». «Харри, дело в том, что...» «Помолчи и послушай, Халворсон». Халворсон мысленно выругался и приготовился слушать.